Интересно, что это за способность? Какая функция? Должно быть, она настолько второстепенна, что я ее даже не замечаю. Достаточно посмотреть на самого себя. Ты и только ты можешь понять, что собой представляешь. Что касается функции, то ты, как и предполагаешь, чудесно с ней справляешься. Что ж, учитывая, какую помощь я получил и, надеюсь, буду получать в будущем, какая это функция? Не могу собраться с мыслями, нужно все хорошенько обдумать, упорядочить, все с самого начала моих полетов. Кстати, мне помогали взлететь в первый раз? Да, определенная помощь была. Но одной из составляющих твоей способности стало то, что толкало тебя вперед. Ты уже догадался? Это качество так часто руководило твоими поступками, что ты начал его осознавать. Мгновенная вспышка восприятия. Я всегда подозревал, что эта черта моего характера достаточно сомнительна. Она часто приносила проблемы и намного реже решение. Любопытство. Совершенно верно. А как же старая поговорка «любопытство убило кошку»? Это другой вид жизни. Возможно, кошку оно и способно убить. Но ты живешь во множестве форм. Если бы я воспринимал, в чем заключается эта функция, то, быть может, мне удалось бы лучше ее выполнить. Мы постараемся помочь тебе понять то целое, частью которого является твоя функция. Но сделаем это позже, при следующих встречах. До того ты не сможешь воспринимать ее четко. Тебе не удастся без искажения развернуть посыл о характере этой функции. Я очень надеялся, что это обещание исполнится. У меня возникло ощущение собственной незначительности, неполноценности. Помимо того, я сам удивлялся тому, что сохраняю такое спокойствие, несмотря на величие происходящего. Мои притязания просто нахальны, а невежество безгранично. Их лучистый отклик на эти беспорядочные мысли был таким глубоким, что я чуть не разрыдался, полностью потерял голову. В нем не было ни капли покровительственного тона, ни жалости, ни чувства превосходства. Этот отклик был выше дружелюбия, братского участия, родительской любви, выше нежности и ободряющих слов. Если бы сейчас они сказали, что действительно являются Богом, моим Творцом, я полностью поверил бы в это. И все же это не так, господин Монро. Удивительно, они прекрасно знали, как привести меня в чувство. Достаточно было сказать «господин Монро». Если бы я был в материальном теле, то просто расхохотался бы от облегчения. Спасибо вам. Это именно то, что нужно. Если хочешь, мы можем называть тебя по-другому. Нет, мне нравится так, как есть. Несмотря на форму этого обращения, в нем не чувствовалось ничего официального. Оно не создавало дистанцию. Но мне стало интересно, почему они решили назвать меня именно так.